Формулируя основные принципы, они пришли к некоторым более широким обобщениям, чем те, к которым приходили как до них, так и после них. Скажу больше, у них есть некоторые теории, к которым новейшая наука еще должна подойти, может быть, не как к строго обоснованным теориям, а как только к гипотезам. Например, они не только выработали в общих чертах теорию мирового эфира, но пошли дальше и предположили, что ум представляет собой не что иное, как более тонкий вид эфира –